Книга четвертая. Глава первая. Путешествие мое с Гесперией значительно отличалось от моей поездки с сенаторским посольством. Придя в назначенный утренний час к дому Гесперии, я увидел целую вереницу повозок, нагруженных мешками и ларями, как если бы было задумано переселение нескольких семейств. Большая толпа рабынь и рабов хлопотала около карров и карпент, устраивая удобные сиденья и размещая вещи. Все шумели, кричали, бранились. Скоро я узнал, что мы повезем с собой всевозможные припасы. Вина, изготовленные снеди, ящики с одеждами и утварью. Все, что только может понадобиться женщине, или, вернее сказать, все, что может удовлетворить прихоть 10 женщин. В отдельном кавине ехал вольноотпущенник Египций, который должен был управлять всем нашим поездом, а всего в путь отправлялось около 20 человек, из которых часть была вооружена на случай нападения разбойников. И я, наблюдая эти приготовления, не мог не подумать, что Гесперия решила не возвращаться в Рим. Мне сказали войти в Атрий, где я и просидел совершенно одиноким, до самой минуты отъезда, так как, по-видимому, никто из клиентов о нем извещен не был. Наконец появилась Гесперия, закутанная в шерстяную пенулу с куклом, хотя даже ранним утром было уже вполне тепло, а следом с лицом мрачным шел Илиан, приветствовавший меня всего несколькими холодными словами. Чувствуя себя виноватым перед этим человеком, я такого приема ему не мог поставить в вину и молча присутствовал при сцене прощания мужа и жены. Гесперия неожиданно показала себя очень нежной, несколько раз поцеловала Илиана и сказала ему, намекая на цель своего путешествия, «Прощай, будь без меня весел и помни, что я еду, чтобы исполнить важное». Мне Гесперия приказала сесть с ней рядом в легкую карпенту, верх которой мог открываться, но, откинувшись в угол, закрыла глаза и не произнесла ни слова. Мы медленно двинулись по улицам города, где уже начиналось обычное дневное движение. Купцы открывали свои лавки, служащие шли на место своей службы, женщины направлялись на рынки, разносчики с лотками и корзинами, рабочие, носильщики, гадатели и разный люд высыпали из домов. Все с любопытством оглядывали, останавливаясь наше движение, так как наш поезд напоминал, конечно, путешествие какой-нибудь восточной царицы, древней Семирамиды или Зенобии. Третий раз мне пришлось совершить весь путь от Рима до Медиолана, но на этот раз мы не только не торопились, но как будто намеренно старались подвигаться вперед так медленно, как только возможно. Часто в поле мы останавливались, выходили из карпенты, и для нас на нежной весенней траве или на разостланных коврах рабы приготовляли маленький пир, в котором кроме меня и Гесперии принимал участие и Египций, оказавшийся человеком смышленным и не лишенным образованности. На ночь мы останавливались не в мансионах, но в домах и виллах людей, знакомых Гесперии, или тех, которым были у нее письма. И подобных лиц встречалось так много, что невольно я себя спрашивал, не вся ли империя знает Гесперию прекрасную или хотя бы слышала о ней. Везде нас встречали с почетом, а в иных богатых виллах в честь жены сенатора и прославленной красавицы города устраивались целые празднества. В Умбрии, на вилле Марка Корнуция, доводившегося родственником Илиану, где мы пробыли полных трое суток, все время прошло в непрерывных пирах и увеселениях. Извещенный заранее о приезде Гесперии, хозяин созвал гостей даже из удаленных местностей и не пожалел денег на роскошь своего приема. Мы то пировали в пышных покоях виллы, блиставшей мраморами и позолотой, расписанной лучшими художниками века Адриана, украшенной тонкой мозаикой и наполненной греческими статуями, убранной драгоценной обстановкой и увешанной сардийскими, александрийскими и карфагенскими коврами, то шли веселиться в великолепный сад, разбитый искусным садоводом по обе стороны маленькой речки, с мраморными беседками, прозрачными водоемами, хитро подстриженными деревьями, множеством редких растений, кончавшийся у обширного здания терм. Гости, среди которых были первые лица провинции, всячески старались сделать для Гесперии приятным пребывание в доме Корнуция, и едва ли не все прославляли ее красоту, окружали ее поклонением и, видимо, добивались ее благосклонности. В последний день перед нашим выездом гостеприимный хозяин устроил представление в домашнем театре, и мы могли видеть Прометея Освобожденного в старинном переводе, прекрасно исполненного молодыми рабами Корнуция. В таком же роде были наши остановки в других виллах и городских домах, причем разнообразились они только большей или меньшей роскошью в зависимости от богатства хозяина. Но всегда Гесперия оставалась средоточием внимания всех, и везде приходилось ей выслушивать немолчные гимны своей красоте. Со мною Гесперия обращалась совсем непросто, и я, уже привыкший за 9 месяцев жизни в городе к лукавству женщин, явственно видел, как она старательно опутывала вокруг меня свою сеть, готовя меня, вероятно, для какого-то нового трудного предприятия. Более я уже не был неопытным юношей, каким впервые с ней встретился, но понимал коварство и обдуманность поступков Гесперии, которая опять то приближала меня к себе, то подвергала всем мучениям больно жалящей ревности. Иногда во время переездов Гесперия долгими часами не говорила со мною ни слова, делая вид, что углублена в свои размышления. Иногда, когда мы останавливались вдвоем, словно вдруг вспомнив обо мне, начинала просить прощения за свою невнимательность, ласкать мне волосы нежными руками и вкрадчивым голосом напоминать, что любит меня. Иногда при нашем пребывании на чьей-нибудь вилле нарочно проводила весь вечер на моих глазах с каким-нибудь провинциальным щеголем, улыбалась ему ласково, давала тайком целовать свои руки и плечи, ободряла его искание, так что в мечтах тот, наверное, уже торжествовал победу над прославленной красавицей города. Потом, видя, что эти изведанные способы оказывают на меня мало действия, Гесперия прибегала к более жестоким. Приказывала мне тайно прийти к ней ночью в спальню, опять меня целовала горячими устами, приникала ко мне телом, обвитым одной тонкой туникой, и, промучив меня своими приближениями до зари, утром настойчиво прогоняла из своей комнаты, опять напоминая: «Наше счастье, Юний, должно начаться тогда, когда будет исполнено наше дело. Имей мужество ждать». И странно, хотя теперь я понимал ясно игру этой женщины, все же по-прежнему одной близости к ней было достаточно, чтобы я осознавал себя ее покорным рабом. Было что-то в самом ее существе, в чертах тех изгибов, которые принимало ее тело, в запахе тех ароматов, которыми она себя умощала, и в запахе ее волос, к которым порой она позволяла мне прикасаться губами, что делало ее для меня единственной среди всех других. Уже то не была детская любовь к женщине прекрасной и богинеподобной, но неодолимое влечение к ней одной, всего моего тела, привыкшего быть близ нее и терявшего способность жить вне этой близости, подобно тому, как человек не может жить без воздуха. Мои чувства словно бросили якорь подле Гесперии, и этот якорь запутался где-то в глубине среди подводных скал и растений, так что ладья более не могла сдвинуться с места. Когда я оставался с Гесперией наедине, видел перед собой ее лицо, плечи, грудь, руки, когда вдыхал знакомое благоухание ее одежд и ее кожи, я снова мог говорить и даже мыслить лишь то, что она хотела и что она от меня ожидала. Пользуясь этим, Гесперия вновь заставляла меня давать ей страшные клятвы, и я покорно призывал подземных богов во свидетельство того, что исполню каждое ее повеление, подчинюсь каждому ее приказу. Я чувствовал, что незримо она вновь вооружает мою руку кинжалом, я еще не знал против кого, но опыт прошлого не служил мне на пользу, и я не сомневался, что вновь пойду убивать, если она того захочет. «Юний, мой милый Юний», — говорила мне Гесперия, — «я скажу тебе словами христиан, претерпевший до конца спасется». Терпеть же осталось немного. «Хотя бы вечность», — отвечал я, зная, что такого именно ответа ждет она. А однажды Гесперия сделала мне такое признание. «Ведь я не виновата, Юний, что я красива. Красота — моя сила и мое отчаяние. Все, что я имею, я достигла этой красотой, но и все горе, все страдания, что я пережила, были созданы ею же. Всю свою жизнь я несу тяжесть этой красоты и забочусь об одном — не показать другим, как она меня давит. Мне стыдно, когда меня любят за одну красоту, но мне обидно, если, несмотря на красоту, меня кто-либо не полюбил». Когда Гесперия говорила это где-то в горах во время нашей стоянки, выделяясь как мраморная статуя на лазурном небе, она действительно была прекрасна, как троянская Елена, это общая Эринния, по выражению Вергилия. «На погибель людей создана ты», — подумал я, и потом про себя добавил, «на погибель мою». А вечером того же дня, когда мы прибыли в дом местного Присида, Гесперия выбрала своей жертвой его сына, юношу, преданного наукам. За несколько часов, проведенных с ним, заставила его почти обезуметь от страсти, и наутро, когда мы уезжали, он, не стыдясь, плакал, умоляя позволить ему нас сопровождать. Среди таких сцен совершалось все наше путешествие, и я не изменю правде, сказав, что мне оно принесло безмерно больше страданий, чем радости. Измученные резкими переходами Гесперии от ласковости и дружественности к холодности и враждебности, истомленные ее издевательствами над порывами моей любви, потеряв все надежды на настоящее сближение, я иногда в одиночестве вновь помышлял о бегстве. Я говорил себе, что самым для меня разумным поступком было бы тайно ночью покинуть своих спутников и идти хотя бы пешком прочь от Гесперии и прочь от города в родную Аквитанию, где я вновь обрету мир и ясность. Но и обдумывая замыслы своего бегства во всех их подробностях, я в глубине души знал, что в исполнение их не приведу, что я повлачусь за Гесперией всюду, как некогда римский триумвир за триерой египетской царицы. Когда через 18 дней после нашего выезда из города вдали забелели стены знакомого мне Медиолана, я их приветствовал как маяк спасения. Мне казалось, что в этом городе, где кончалась первая часть нашего пути, я найду какое-то решение окруживших меня загадок. Втайне я надеялся встретить Рею, и как падающий в пропасть готов схватиться за гибкий стебель дикой розы, у этой безумной девушки надеялся найти помощь и спасение.